Глава 11. Орел или решка? «Их там до дури!» – прошипел Мишка. «На огородах пасутся. Картошку, что ли, ищут?» Разведчики, Азаров, урядник и Мишка с Витькой притаились за трухлявым деревом на самой опушке. До плетня рукой подать. Французы, копающиеся на задах огородов, хорошо видны и без подзорной трубы. Невооруженные, расхристанные, в шапках-бонетках. На выгоне щиплют травку стреноженные лошади. Возле них, в стажке, дремлет, заложив руки за голову, солдат. Из сена торчит сабля в блестящих ножнах. На земле пара бутылок. Рядом дрыхнет еще один. Прикрылся овчинным вальтрапом. Только босые пятки торчат. На заборах сохнет пестрое тряпье. Надо было взять бинокль, в который раз выругал себя Витька. Складной, японский двадцатикратник. Подарок дяди Саши Данилина на день рождения. Что мешало сунуть его в рюкзак? Как бы сейчас пригодился. По ушам резанул пронзительный визг, ничуть не ослабленный расстоянием. Дверь сарая с треском отворилась. Оттуда вылетело что-то мелкое, юркое. Следом выкатился верзила в полосатых, как матрас, портках и жилете на голое тело. Хрипло каркнул. Комрады, копавшиеся на грядках, оставили свое занятие и кинулись на подмогу. Верзила по крабье растопырился, выпростал ручище и пошел в обход. Визг сменился недовольным хрюканьем. «Поросенка ловит!» — хихикнул Мишка. «Прям как в той комедии, не помню название». «Мишель, вы позволите?» Азаров показал пальцем на подзорную трубу. Он называл ребят на французский манер. «Мишель, Виктуар и Алексис». Обозрев задворки деревни, Корнет опустил трубу, махнул рукой, назад. Витя кивнул, ткнул приятеля в бок. Тот не мог оторваться от зрелища охоты на поросенка, и они на четвереньках попятились в лес. Проползли шагов 30 до ельника, встали, принялись чистить заляпанные травяной зеленью и землей штаны. Деревня отсюда не просматривалась, только гогот и поросячий визг пробивались сквозь завесу ветвей. «Почему секретов-то нет?» – удивлялся Мишка. Он отряхнул с формы прошлогоднюю хвою и теперь рассматривал дырку на рукаве. Послюнявил палец, потер ссадину. Совсем как малыш, разодравший в песочнице локоть. «А зачем?» – пожал плечами Азаров. «На дороге посты, разъезды, деревня полна войск. Местные об этом знают и не сунутся. А вообще-то вы правы, друг мой. Слишком уж беспечны французы, мало их куринцы учили». С дороги они свернули, не дойдя верст двух до деревни. К Бунькову вышли в 3 часа пополудни. Злые, ободранные, грязные. Добирались долго, тяжело. Волокли Днепр на руках, через густой малинник и овраги, коровьими тропами. Азаров 100 раз пожалел, что польстился на хитроумный агрегат. Верхами бы добрались до места. Мотоцикл и лошади спрятали в лощинке, в полуверсте от опушки. Дальше отправились пешком. А потом и ползком. И все ради того, чтобы увидеть, как беспечные французы ловят поросенка. «Залететь бы в Йенту деревню с Богородской дороги!» — предложил урядник. «Отеда! Небось, не ждут! Караулы все с обратного хода! Проскачем, шумнем, что надо увидим, и Вася кот!» «Не выйдет!» — покачал головой Азаров. «Будь нас хоть бы полсотни, тогда да, а малым числом увязнем. Французов в деревне как собак. «С налету не проскочим. Задавят нас, Прокоп Ефремыч». «Он не задавит», — сдвинул брови урядник. «Не ждут они от сель. Вот шо любо. Пока помнится, скрозь пролетим и лови конский топот». Азаров посмотрел на схему деревеньки, которую прутиком нацарапал в пыли проводник. «Артиллерия, обозы у них вот здесь, на площади, больше негде. Одним глазком только глянуть, что там понаставлено». «Если пушек хоть спиток, значит, завтра надо ждать неприятеля к Вохне, а то и к Павлову. Чего им время терять? День, много 3, из Покрова подойдет Голицын, и тогда придется воевать всерьез. А вот если нет пушек, тогда дело другое. Будут ждать подкреплений». Витька кашлянул. Азаров поднял глаза от схемы. «Что-то хотите сказать, Виктуар? А если попробовать на мото... на бицикле? На дороге он быстрее любого коня. К тому же, сами говорите, испугаются французы. Пролетим деревню насквозь, как Прокоп Ефремыч предлагал, и все рассмотрим». Азаров с урядником переглянулись. «А что, может и получиться?» — неуверенно произнес Корнет. «Ефремыч, веди отряд назад. Встретимся у ручья, где коней поили». «Вы что, с нами собираетесь?» — забеспокоился Витя. «Не надо! Не угонитесь! Отстанете! Мы лучше сами!» «Ну уж нет, юноша!» — твердо сказал Азаров. «Рекогносцировка поручена мне. Я сам должен все увидеть. Вы уж, пожалуйста, найдите мне место на вашем... бицикле!» Витька кивнул. «Корнет прав. Какие из них разведчики? А Азаров — гусар. Это его стихия». «Значит, решено. Надо выйти на дорогу хотя бы в версте от деревни, со стороны Богородска. Машину потянем на руках, чтобы не встревожить французов раньше времени. Справимся, Ефремыч?» «Куды мы денемся?» — буркнул казак. «Она, конечно, дело тяжелое, а только и не такое таскали. Слышь, Гнат, сколько туда шкандыбарить? А ну, православные, навались!» Затрещали ветки. Казаки с мужичками выволокли на дорогу тяжеленный Днепр. Леха забрался в седло, вывернул руль. «Готово! Можно ехать! Погоди минутку! А байк пока лучше в кусты спрячьте, ветками привалите, мало ли кто на дороге покажется!» Урядник посмотрел на Азарова. Тот кивнул, и казачки снова впряглись в мотоцикл. Витька развернул на колени пожелтевшую бумажку. Ее извлекли из картонного ящика, того, что Сергеич вез для пиротехников. «Три большие дымовые шашки армейского образца. Неплохой сюрприз для солдат Нея. Еще вопрос, решатся ли они броситься в погоню за тарахтящим чудом-юдом, извергающим густые клубы грязно-белого дыма?» «Инструкция по применению ДМ-11 с прикатанной крышкой. Пункт первый. Проколоть отверстие в местах выштамповки. Сначала центральное на глубину запала, затем боковые, на глубину примерно от 20 до 80 миллиметров. Пункт второй. Вставить запал. Пункт третий. Зажечь запал резким трением терки, например, спичечного коробка, о головку запала. Пункт четвертый. Отбежать на безопасное расстояние. Пункт пятый. Находиться от горящей шашки не ближе 5 метров. Или в укрытии, во избежание возможных разрывов шашек». Спичечного коробка не было. Зато имелась зажигалка, одноразовая, из прозрачного пластика, наполненная сжиженным газом. Витька не курил, но зажигалку носил с собой с тех пор, как прочел в какой-то книжке, что человеку в экстремальной ситуации необходимы две вещи – нож и источник огня. Запал, деревянная палочка длиной в 1,5 пальца, обмазанная горючей смесью, была прилеплена к жестяному боку шашки полоской скотча. Вместо загадочной проколки подошло шило из швейцарского армейского ножа. А вот как быть с безопасной дистанцией? Витька привязал к проволочной скобе кусок шнура, отмерил 6 метров, обрезал. «Сойдет. Надо только дождаться, пока воспламенится дымовой состав. Мих, давай смартфон. Корнет пусть разглядывает, чего ему надо, а я буду снимать. Потом в спокойной обстановке изучим». «С какой стати ты?» — возмутился Мишка. «А мне, значит, трястись назад на этой кляче? Не, мы так не договаривались. Я и верхом ездить не умею. А я умею, а вчетвером тесно будет. Ты что, прокатиться хочешь или дело сделать?» «Все равно нечестно», — набычился Мишка. «Почему это я должен остаться? Это ты так решил? Тоже мне, начальник выискался». «А как иначе?» — возмутился Витька. «Я придумал, мне и ехать». Видно было, что приятель уперся всерьез. Вон как глаза блестят, губы поджал от обиды. А ведь верно, чего это он раскомандовался? «Ладно, кинем монетку. Орел, я еду, решка ты». Обрадованный Мишка полез в сумку. Витька искать не стал. Все деньги остались в рюкзаке, на бивуаке реконструкторов. Мишке надоело шарить в сухарке. Он вытряхнул ее содержимое прямо на дорогу и принялся копаться в пыли. Витька сжалился. «Да брось, у меня вот тоже не монетки. Может, камень-ножницы-бумага?» Азаров удивленно наблюдал за их манипуляциями. «Что, друзья мои, решили бросить жребий? Что ж, разумно. Вот, прошу». На ладони Азарова лежала монета из белого металла. В лавровом венке надпись «Государственная российская монета». На оборотной стороне имперский двуглавый орел. По краю буквы «Полуполтинник, 1802 год». «Ясно, 25 копеек». Монетой уже завладел Мишка. Сложил ладони коробочкой, подул, долго тряс и, наконец, хлопнул по запястью. «Орел!» Витя повернулся и пошел к мотоциклу. Азаров уже уселся на заднее седло и ощупывал пистолеты. Мишка, готовясь к рекогносцировке, повесил ольстры прямо на раму. Витя сел на сложенный поверх решетки брезент и завозился, устраиваясь. Так, шнур от дымовой шашки надо привязать заранее. На, держи! Мишка протягивал смартфон. Только смотри, не урони! Может и трамблон дать? Витя удивленно посмотрел на друга. Конечно, досадует, что не повезло. Но не обижается. Даже самопал свой драгоценный готов уступить. Хороший у него все-таки друг. Спасибо, Мих. Не надо. Мало ли, вдруг напоритесь на французов. Мне будет не до стрельбы. И снимать. И шашка эта. Если одной не хватит, придется на ходу новую зажигать. Ну ладно. Не стал спорить Мишка. Тогда удачи вам.